Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8:10. В эфире программа «Мобилизация». Как и всегда, по средам. Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи такова. 70-летие битвы под Москвой. Легенды и миф. Мы не случайно выбрали эту тему. По телевидению сейчас рассказывается очень много историй, в интернете очень много мифов. И мы решили подойти к этому событию, рассмотреть, что было тогда, как сейчас вот некоторые мифы, они используются режимом, зачем эти мифы создавались. И да, мы... все правильно. Мы вот сразу же хотим предупредить наших слушателей, что целью нашей является не перепись истории. Мы не собираемся ничего переписывать. Вот, все переписано было давным-давно, еще до момента нашего рождения. Вот, мы хотим не более чем опереться только на архивные документы. Причем никому абсолютно из наших слушателей не отправляем в архив. Вот, не надо этого делать. Вся информация абсолютно на сегодняшний день есть в интернете. Любой человек, желающий ее прочитать, ее найдет. Вот, мы только единственное хотим указать на то, что это сами товарищи коммунисты рассекретили большевики в 1991, 92, 93 годах. После этого, естественно, никто из них это дело не читал. И на сегодняшний день эта информация является против них же бьет. Вот это вот, опираясь на эти факты, мы на сегодняшний день полностью про эту так называемую битву, вот, мы на сегодняшний день и поговорим. Перед тем, как мы начнем разбирать события того времени, мне хотелось бы нашим слушателям напомнить, что они могут видеть фотоматериалы, это в основном карты обороны Москвы, и они есть в фотоленте и на первой странице сайта. Вы можете на них посмотреть или открыть фотоленте, чтобы в большем размере просмотреть каждую карту. Значит, чтобы было тут полная ясность и понимание, как их найти. Значит, сразу объясняю, в любом поисковике забиваем в поиске, в строке поиска, называем архивные документы Великой Отечественной войны, скачать бесплатно. Нам выходит куча информации вот, по поводу архивов, которые были сброшены в интернет по поводу битвы под Москвой. Я на многих ресурсах это делал, пробовал через Yahoo, через Google, через Яндекс. Все работает замечательно просто. Кроме всего прочего, еще высвечивается красивый сборник документов, который текстовой. То есть, если первые документы, это касается карт, схем, которые касаются и конкретных оборонительных рубежей, того, что творилось на самом деле, где, что и как, кто стоял, какая дивизия, полк и так далее. Еще можно скачать материалы 1997 года, это крайний журнал, это называется «Русский архив», который публиковал документы битвы за Ленинград, обороны Киева. Вот. И один из номер 15 его касается конкретно сборника документов, которые именно документы, они не... чья-то там отсебятина. Никакой комментариев нет. Чисто только Центрального архива Министерства обороны. С одной стороны, верх этого документа, вверху самом, изложатся директивы штаба сухопутных войск Германии. И последняя половина книги, в качестве, наверное, того, что, как говорится, все познается в сравнении, это документы нашего штаба, прежде всего, Западного фронта, Калининского фронта и ставки Верховного Главнокомандования. Одна единственная директива Генерального штаба. Это все это дело скачивается, любой человек это может скачать, посмотреть. То есть любой человек нас может проверить при желании. Вот. Замечательная информация, очень интересная на самом деле. Вот. Перед тем, как мы начнем, вот один из самых таких мифов, которые были в моем детстве, я смотрел фильмы. И в частности, вот мы решили использовать один из таких фильмов, называется «Битва под Москвой», где играет Михаил Ульянов в роли Жукова, и там операция «Тайфун», там несколько серий. Вот мы будем периодически возвращаться к этому фильму и к некоторым событиям ближайшего времени. Да-да-да. Подожди, пожалуйста, еще секундочку. Значит, здесь, перед тем, как начать разговор о самом ходе наступательных действий. Значит, здесь можно изначально обратить внимание на самую под номером 1 фотоленте, карту или схему оборонительных рубежей московской, можайской зоны обороны. Значит, вот любой человек ее может у нас на сайте сейчас найти и посмотреть на дату. Дата 23 июля 1941 года. Значит, чем характерна эта дата? Она характерна тем, что небезызвестная директива командования группы армий «Центр» о подготовке операции «Тайфун» вообще, она не секретная совершенно, она датируется только 16 сентября 1941 года. А оборонительный рубеж уже готов 23 июля. Вот, собственно, такие моменты. Значит, мы сейчас послушаем начало фильма, точнее, не начало фильма, а часть этого фильма. Мы услышим, сколько, когда и кого наступало. Это, значит, фильм «Операция «Тайфун. Битва за Москву». 15 ноября 1941 года началось последнее, или как его принято называть, второе наступление на Москву. Гитлеровское верховное командование бросило в бой 74 дивизии общей численностью около миллиона солдат, 11 670 орудий и минометов, 1500 танков. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, вот это наступление и объявление этого, в этом фильме вот этого наступления. Да, ну значит здесь на самом деле намного все, можно сказать, и сложнее, и проще. Значит, сложнее заключается в чем? Сложнее заключается в том, что здесь идет не просто обман, здесь людей изначально вводят в заблуждение. Причем вводят в заблуждение именно тем, что последний так называемый приказ о наступлении 15 ноября 1941 года. Какие 15 ноября, неизвестно и непонятно. Есть конкретный приказ. Вот, его можно совершенно спокойно прочитать. Вот, сейчас мы это дело сделаем. Вот, это называется приказание ОКХ, командование группы армий «Центр» о порядке захвата Москвы и обращения с ее населением. Это 12 октября 1941 года. Кроме того, 14 ноября издается неотмененный никем приказ командования группы армий «Центр» на продолжение операции на московском направлении. Все. То есть, получается, тут вот самые интересные моменты идут. Значит, они связаны с чем? Что первый приказ о так называемом наступлении идет 26 сентября 1941 года. Именно расписывается окружение под Вязьмой наших армий двух, вот, в которых и немцы берут огромное количество, они расписывают, сколько они пленных взяли, сколько они взяли танков, сколько артиллерии, сколько снарядов, эшелонов и так далее и тому подобное. И вот они вынуждены остановиться под Вязьмой, потому что огромные силы расходуются на то, чтобы поймать по лицам. Причем там в этой директиве потом, которая идет конкретно в каждую армию и в группу армий, там уже конкретно расписано, что нужно делать для того, чтобы просто-напросто не рассеивать силы и средства. 1870/41. Вот, совершенно секретно, 7 октября 41 года. Вот, о продолжении наступления на московском направлении. Следующий приказ, опять-таки, датируется 12 октября. Вот. Вот это 12 октября, вот она, преамбула его звучит. Противник перед фронтом группы армий разбит ТЧК. Остатки отступают, переходя местами в контратаки. Группа армий преследует противника. Вот что произошло этого 12 октября. Все. Дальше идет конкретно уже идет постановка задач, кому куда наступать. Она, собственно говоря, ничем от директивы, которая была разработана 16-го, началась разработка 16 сентября, не отличается от того, что идет дальше. Единственное, только уточняются частности, что, собственно говоря, и было предписано директивой. То есть там не написано конкретно, что кто куда будет действовать. Там так и черным по белому написано. Мы ввязываемся в бой, а там будет видно дальше, что будет. Кому вправо, кому влево, кому куда. И вот здесь уже это, вот это, собственно, приказ, он и формулирует того, о том, что знаменитый обход со стороны юга и севера, с выходом в восток. Но дело все в том, что здесь же, опять же, все упирается, это, ну, в другую вещь, это упирается все в то, что хотели немцы сделать с Москвой. Сергей, ну вот у нас еще есть такой момент, вот в этом фильме идет, значит, бой, и все там так это расписано, и далее приезжает, значит, на передовую оркестр Александрова. И вот это очень такое, значит, интересное событие, вот я вот сейчас поставлю. Товарищ командующий, краснознаменный ансамбль песни и пляски Александрова прибыл, но... Это нам вместо резервов прислали. Здравствуйте, товарищ Александров. Здравствуйте. Рады вашему приезду. Товарищ командующий, мы считаем своим долгом немедленно отправиться на передовую и дать там концерт. Там уже идет концерт. Слышите? Я вас туда пустить не могу. Но мы приехали, чтобы выступать. Нет, нет, товарищ Александров, я не могу этого сделать. Вы достояние всей Красной Армии. Товарищ майор, организуйте-ка сюда побольше телефонных аппаратов. И пусть ансамбль поет в телефонные трубки. Есть. А бойцы на передовой услышат и подпоют. Вот мне хотелось бы сказать, что в продолжении вот этого разговора в фильме идет, значит, оркестр Александрова поет, каждый певец там поет свою трубку. Ну и, соответственно, по замыслу режиссера эта музыка доходит почему-то смикшированная уже каждому бойцу, и они крепко бьют немцев. Вот, Сергей, скажите, а зачем вот в этих фильмах понадобился вот такой идиотизм показывать? Это вот для того, чтобы опустить Красную Армию или людей воевавших? Вот зачем это все делалось? Ну, на самом деле, вот очень тяжело сказать, зачем вот этот, именно этот момент был преподнесен в этом фильме. Потому что любой человек, любой абсолютно, даже человек, который ну, не воевал ни разу. Ну, вы представляете, вот там момент дальше вот продолжается, когда трубку преподносит командиру орудия. Вот, он берет даже командиру батареи. Причем, что делает командир батареи на огневой позиции, вообще, во-первых, не ясно. Но это уже второй момент. Ладно, упустим его. Вот, он берет трубку, начинает слушать, после этого командует. На самом деле, если человеку, который, ну, не посторонний, так скажем, в районе огневых позиций, ему это будет совершенно неинтересно. Он самый минимум, что сделает, он этого связюка, который принес ему вот эту вот трубку вместе с проводом, он, мягко говоря, его пошлет далеко и надолго, и будет совершенно прав. Вот. Потом этот человек просто не поймет вообще изначально, что от него хотят. Вот. Потому что телефонный аппарат – это вообще средство связи. Насколько мне память не изменяет, а не средство для того, чтобы там концерты Александрова устраивать. Ну вот смотрите, Сергей, вот получается вот идиотизм какой-то. Идет наступление немцев, они вроде бы как бы уверенно обороняются, и в то же время вот какой-то идет во время оборонительных операций какой-то музыкальный эпатаж. Скорее всего, этот момент здесь нам преподнесен чисто психологически. Чисто психологически сделано то, чтобы показать о том, что весь советский народ, даже ансамбль Александрова, рвался в бой. Ну вот видите, вот будущий маршал Советского Союза Рокоссовский, генерал-лейтенант, не пустил. Понимаете, он сказал: товарищ Александров, вы достояние всей Красной Армии. Все. Вот пойте тут, а мы вот, понимаете, и причем самое интересное, даже показано как-то совсем, ну, так скажем, ну, в полном идиотом показан маршал Рокоссовский будущий. Который не был никогда идиотом, был совершенно нормальный человек. Я думаю, как зачем и как и Александров, он тоже показал. Ну да. Не могло такого быть вообще, в принципе. А с другой стороны, понимаете, когда вот это вот все это дело звучит, вот знаменитая песня, переделанная из варианта 1914 года, вот, то почему-то сразу же теряется мысль основная и самое главное, что, господа, если, вот как мы уже определились в самом начале, ну, оказывается, рубежи-то все они были уже давно построены, вот, и народ-то ведь мог спросить, как же так же, все построено, столько людей все это дело строило, а вы, к сожалению, все это дело, как бы все вот так. Поэтому и преподнесено 74 каких-то несуществующих дивизий. Хотя, если их посчитать, то намного меньше. Людей тем более. И как-то умудряются немцы воевать и при этом доезжать до самой Москвы. Это все дальше, конечно, пойдет. Мы там дальше будем разговаривать. Но все равно, что делает вот именно для этих целей психологически. Вот эта группа Александрова, которая приезжает и начинает давать концерт, она именно это и изглаживает ситуацию, что именно для этого, чтобы просто вопросы не возникали. Все воевали, все, вам, всем остальным сидеть, все, даже Александров приехал. Да вот попели по трубкам, там все слушали, давали команды, все. А вот реальные события, которые там происходили, как вы сказали, Сергей, оборонительный рубеж, уже они все были готовы на самом деле. Да, и они же были готовы, вот война вроде бы шла только несколько месяцев, 3 месяца, скажем, а уже рубежи готовы к обороне в Москве тотально, то есть все. Но это вот самое первое, что вот вообще поражает и удивляет. Вот нам говорят, что в июле 1941 года, в начале июля, мы все прекрасно знаем, начинается формирование дивизии народного ополчения. Ну да, это все правда. Но ведь никто не говорит, что было сформировано три армии народного ополчения. 32-я, 33-я и 34-я. Тем более никто не говорит, куда они пошли. Такое впечатление, что они все под Москвой остались. Ну, конечно, они под Москвой остались. Но из них почему-то одна двинулась в сторону Петербурга, нынешнего Петербурга, в прошлом Ленинграда. Одна армия двинулась в район Вязьмы, и третья армия двинулась в район Спас-Деменска, где она, собственно, две и под Вязьмы, и под Спас-Деменском были окружены и частично уничтожены, частично взяты в плен. Вот. Сама интересность этой информации заключается в том, что сформировать-то в начале июля сформировали. Но ведь никто же ведь никогда не говорил, чем они занимаются. А вот из этой схемы, по цифрой 1, которая у нас на фотоленте записана, становится совершенно ясно и понятно, что эти люди делали. Эти люди, получается, в начале июля рыли так называемый, получается, Можайский оборонительный рубеж. То есть, получается, что немец, извините меня, еще в Киев не вошел, еще ничего не захвачено, зато у нас уже идет в полный рост строительство московской зоны обороны. Это то же самое, например, могло произойти, если бы немцы начали 22 июня наступать на нас, и при этом начали бы сразу же рыть берлинский оборонительный рубеж у себя. Понимаете, но это кроме смеха ничего не вызывает. Спрашивается тогда получается, немцы совершенно правильно тогда пишут в своих воспоминаниях и мемуарах, что товарищ Борман работал на сталинскую разведку. Ну откуда они знают тогда? Зачем его рыть, если не знают, что немцы будут наступать? Получается, все прекрасно знают, но если все прекрасно знают, зачем скрывают тогда? Непонятно. Ну сказали бы это сразу о том, что да, немцы будут наступать на Москву. Вот Воленс, не Воленс, нам это все. Нет, мы Москву будем отстаивать. Ну хорошо, вы будете отстаивать. И никто не против-то, чтобы отстаивать. Но тогда хотя бы пусть немножечко Толику какой-то правды-то говорят-то, что на самом деле было-то. И этого же ведь не говорят. Еще один из таких... Подожди. Вот, Андрей, там еще такой момент есть вот в этом вот фильме-то, который мы вот рассказываем там. Или еще пока рановато? Да, мы его сейчас поставим. Вот один из моментов тоже таких вот из пропаганды советского времени. Этот фильм вот вроде бы как бы 85-го года, но они почему-то так врали открыто. Вот. И один из моментов, это всегда в историю говорили на уроках истории, что якобы немцы приехали и случайно замерзли, потому что они не рассчитывали, что там происходит. Вот. И вот такая вот ситуация их очень огорчила, у них были летние шинели, они думали, что все решат за 2 месяца, а тут вот такая ситуация, пришлось зимой повоевать. И вот есть в этом же фильме есть интересный такой момент, когда Жуков приезжает на позицию к солдатам, и вот там есть, вот я его сейчас поставлю. Почему в немецких шинелях? Они хоть и трофейные, и вообще эрзац, но все-таки теплее гимнастер, товарищ генерал. Ты что, пьян? Ни в одном глазу. Парашютисты дали по 100 грамм, чтобы согреться. Без шинели просто свежеповато, товарищ генерал. В чем дело? Училище подняли по тревоге, а интенданты не успели перейти на зимнюю форму. Отдать интенданта под суд военного трибунала и к вечеру, чтобы были шинели под ваш ответ. Вот в этом самом фильме как бы показывается, что обратная сторона не была готова к зиме. Вот здесь вот, Андрей, именно кроется самая настоящая, вот я не постесняюсь, откровенная ложь вообще, причем неприкрытая. Вот, ни для кого вообще не является секретом, любой военнослужащий, который служил в советской армии, в российской армии даже в раннем периоде ее существования, в 90-е годы, в советской армии всегда шинель – это неотъемлемая часть экипировки солдата. Любой человек, который в армии служил, не может подтвердить. Любое военное училище, любая часть. Вот. Шинель является неотъемлемой частью и не просто формы. Она все время про то, что она есть всегда. Есть. Ее не нужно нигде, никуда ее солдату сдавать там или еще что-то. Она всегда при нем. Он в любое время может ее одеть. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что нам говорят о том, что немцы очень там боялись холода, что вот они там вот из фильма в фильм почему-то нам рисуют немцев каких-то дятлами, которые замерзшими, да. Понимаете, в чем дело? Вот есть очень хороший, интересный документ. Это называется он о том, донесение командования в боевых действиях группы армии, центр, с 14 октября по 5 декабря 1941 года. И вот в нем идет очень интересный момент, описывается о том, как же там все это дело проходило. Идет речь о одной из, точнее, ну это 10-я танковая дивизия. Вот что пишут военнослужащие, командование этой дивизии, оно сконцентрировано, вот эта информация в качестве опыта для всех остальных. Сначала дивизия ведет войну с природой. Каждое утро выезжают на работу рабочие команды, чтобы прокладывать дороги деревни к деревне. Через всю местность прокладывается бревенчатая гать. Пехотинцы и артиллеристы валят деревья и кладут бревно к бревну в глинистый жидкий грунт, в то время как их товарищи вокруг на огневых позициях несут караул в полной боевой готовности. Тяжелое оружие охраняет строительство бревенчатой дороги, протянувшейся на многие километры через густой лес и пашни. Все возможные силы брошены на это строительство. У каждого орудия остается только по 2 человека. Этот героический труд, который часто прерывается атаками противника, нельзя с чем сравнить. Дальше идет описание, идет все остальное. В конце концов, тут же написано, что люди ждут мороза. В конце концов, придут морозы, земля затвердеет, и снова можно будет начать наступление. Понимаете? Они ждут мороза, как вот я не знаю кто ждет. Понимаете? Нам рисуют каких-то идиотов, которые там мороза боялись. Градусники под 40. Каждый немецкий приказ отличается от нашего тем, что первоначально идет описание температуры, среднего ветра, господства ветров, на какой местности мы вообще действуем. На лесистой, на болотистой, там, лесисто-болотистой и так далее. Вот. А люди ждут мороза только для того, чтобы он затвердел, и чтобы можно было продолжать наступление. Причем еще при всем, здесь же, в этом же описании, они также, точно так же, эти немцы пишут, что придет мороз, пойдет снег, и наша задача не более чем в 2 недели уложиться. Потому что если глубина снежного покрова будет превышать 50 сантиметров, мы не только наступать не сможем, мы не сможем наступать в принципе. Вот и все. Ну вот, еще забавно в этом фильме показывается, что, значит, шинели-то были трофейные, то есть немцы с шинелями были. Да, получается, что так, то вот здесь, понимаете, в чем дело? Вот с этими шинелями, да, вот здесь это самое откровенное неприкрытое вранье. Вот, неприкрытое вранье, это любой человек, который служил в советской российской армии, вам это подтвердит. Шинель, или вот в позднем российском варианте оно называется пальто. Шинель конкретно, которая была в начале 90-х до конца 90-х годов. Каждый боец ее, она в расположении при бойце находится. Она висела в своем шкафу специально. Каждый боец свою шинель знал. В случае необходимости он ее мог взять просто-напросто в караул, там, еще куда-то. Она при нем. Ее не нужно было никуда сдавать. За свою шинель нес ответственность каждый боец. Причем тут интендант, который не выдал, не перешел на форму одежды. Форма одежды заключалась в армии совершенно в другом, а не в шинели. Сергей, а вот еще интересный момент. Вот в этом фильме он как-то плавает. У него то такое ощущение, что создатели фильма, они сами историю не знали абсолютно. И они его снимали. И вот момент про морозы вот у них есть такой. Господа, ожидаемое в ближайшее время наступление холодов, вероятно, сделает еще раз на ограниченное время возможным быстрое проведение операции на востоке. Я имею в виду дороги, которые станут проходимы для танков и машин. Я убежден, что... То есть получается такая ситуация, что с одной стороны они рассказывают, что немцы замерзли, а тут же в фильме, допустим, они, ну, во всех исторических документах, в книжках они рассказывают эту историю, а тут они показывают, что вот они сидят и ждут мороза. Ну, естественно, скорее всего, это связано с тем, что вот это вот противоречие в том, чтобы, ну вот, возникает оно. То есть люди сами на эти противоречия некоторые не обращали внимания, потому что вот эти вот большинство противоречий, оно заложено в самом воспоминаниях вот этого величайшего нашего полководца всех времен и народов, в кавычках, господина Жукова. Там этих противоречий немерено. Ну, они, наверное, перекочевали в этот фильм. Сергей, смотрите, а вот что происходит? Какая задача была, допустим, у создателей фильма и у тех, кто сейчас рассказывает историю, вот что они на самом деле вскрывают в битве под Москвой? То есть вот в этих оборонительных боях, потому что вот если мы посмотрим на карты, то мы увидим, что там несколько линий обороны было. Конечно, и далеко не один, и Истринский оборонительный рубеж, он не является каким-то отдельно взятым оборонительным рубежом. Этих рубежей вообще, он начинается еще на самой подступе, на дальних подступах начинается. Это знаменитый Ржев, Вязьма, вот, он оттуда начинался, этот оборонительный рубеж, потом Можайский, потом все остальные, вот. Дело все в том, что, скорее всего, когда вот это все дело преподносят нам, это все просто хотят скрыть тот именно факт того, что, ну, просто реально трусость самая настоящая. Потому что вот если почитать немецкие документы вот о том, как вот был прорван так называемый Истринский рубеж, вот этот самый, как на него выходили немцы, то здесь становится все смешно далеко. Очень, ну... Никакого героизма на самом деле нет. И все довольно-таки просто, банально, обыкновенная тактика. Вот и все. Вот если мы посмотрим, в этом же фильме есть такой момент. Это разговор Жукова и Рокоссовского по поводу отступления. Товарищ командующий, Георгий Константинович, я приехал просить тебя. Разреши отвезти войска на Истринский рубеж. Это всего 10 километров, а водохранилище и сама река Истра – хороший оборонительный рубеж, заняв который можно организовать прочную оборону. Войска армии понесли большие потери и в людях, и в технике. Я уж не говорю о смертельной усталости. Солдаты буквально валятся с ног. Георгий, разреши отойти на Истринский рубеж. Отойти значит отступить, товарищ Рокоссовский. Нет, ни шагу назад. Стоять насмерть! Разрешите идти? Идите. Слушай, товарищ Сталин. Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас об этом с болью в душе. Говорите честно, как коммунист. Считаю, Москву удержим. Сергей, вот скажите, пожалуйста, если Жуков сказал нечестно, не как коммунист. Ну, здесь начинать, вот давай по порядку начнем вот этот эпизод, прокомментируем его, чтобы было нашим слушателям все понятно. Во-первых, разговора подобного произойти не могло в принципе. Вот. Почему не могло произойти? Потому что директива о подготовке оборонительного рубежа по реке Истре датируется 30 октября 1941 года. В ней же конкретно предписывается до 1 ноября закончить ее формирование и второго, ну точнее ее строительство, и 2 числа 16-я армия ее занимает. То есть она и готовилась, собственно говоря, силами 16-й армии. Вот. Поэтому о каком тут, о чем идет речь, о том, чтобы просить 19 ноября, когда, собственно говоря, уже бои в ней заканчиваются, собственно говоря, на этой Истре, потому что немецкие разведывательные подразделения, собственно говоря, в эти даты, 19 ноября, они просто-напросто, ну, обыкновенное просачивание делается, как это по тактике называется, обходят, выходят в некоторых местах, с помощью средств связи докладывают своим головным подразделениям, и после этого начинается разгром обыкновенный. Вот еще, вот, собственно говоря, что было сделано. Вот. И следующий момент, вот этот вот очень такой вот характерный здесь в этом фильме, звонит Сталин, у которого реально не было ни малейшего сомнения о том, удержит он Москву или нет. Здесь еще, кстати, выяснить нужно, кто у кого какие были сомнения вообще в удержании чего. Потому что это исторический факт, что Сталин был против того, чтобы уезжать ему из Москвы, и он и не собирался уезжать. Как, собственно говоря, и парад, этот так называемый 7 ноября, ему был совершенно не нужен. Ни один человек, ни один документ не найдет того, что касается того, чтобы там какая-то важность ему отдавалась, какая-то там значимость придавалась, еще чего-то. Никого этот парад не интересовал абсолютно. Там нужно было что-то сделать, и сделали. Потому что, собственно говоря, немец не собирался никакие парады в Москве устраивать. Вот. Следующий момент. Вот тут вот он звонит и спрашивает, ответьте как коммунист правду. То есть, получается, русские люди, они не могут говорить правду. То есть, правду говорят только большевики. Очень интересный момент вообще. На самом деле поразительный. Вот. Когда откровенное вранье идет. Вот. Потому что на сегодняшний день можно совершенно спокойно найти журнал записи разговоров, которые проводил Сталин со своими подчиненными, по крайней мере, за декабрь и за ноябрь 1941 года. В интернете он выложен, его можно найти, можно прочитать, куда предлагал товарищ Жуков перевести командный пункт Западного фронта в ноябре 1941 года. Это город Арзамас, Нижегородской области. И что должен был на это дело ответить Сталин? У кого были сомнения в том, что удержим мы или не удержим? Ни у кого не было сомнений, у него лично никаких сомнений не было. Потому что столько сил и средств было туда брошено, под эту Москву, что при всем гениальности Жукова там по-другому вообще и быть ничего не могло. Нам говорят про 1 миллион, так как бы там не 50 миллионов наших там было под этой Москвой. Ну не 50 может быть, но 3 миллиона точно. Вот. И с такими силами там не удержать Москву, это было просто поразительно и очень дико. Ну, и вот самое интересное, то, что вот в этом разговоре, который происходит между... С болью в сердце. Да, с болью в сердце. На самом деле-то вот в этом разговоре, который даже не озвучивается от лица Жукова, а звонит ивонный комиссар с командного пункта Западного фронта и разговаривает со Сталиным, типа это его предложение, хотя все прекрасно, любой человек может понять о том, что это далеко не предложение комиссара о переводе командного пункта Западного фронта из Перхушкова в Арзамас. Это идет разговор конкретно, то есть Жуков боится напрямую даже об этом спросить у Сталина. И он полководец, который себя считает и преподносит во всех документах полководец, он даже боится этот вопрос задать Сталину напрямую. Ну, был бы честный хотя бы человек, бы сказал, да, я спрашивал. Да, потому что мне было страшно. Потому что линия фронта от меня проходила в нескольких десятках километров, а мне это страшно, не нравится канонаду по вечерам слушать, когда я спать ложусь. Поэтому я предлагал в Арзамас Нижегородской области, дабы не слышать мне все это дело, чтобы я мог в тишине творить. А что Сталин-то на это все дело ответил? Он у него, по-моему, такая минутная тишина написана прямо. Спрашивает, товарищ такой-то, скажите, а у вас на командном пункте Западного фронта лопаты есть? Сейчас уточню, товарищ Сталин. Да, есть. Всяких разных очень много. Вот передайте товарищу Жукову, что если еще раз позвоните, то всем своим командным пунктом будете себе могилы рыть. Я остаюсь в Москве, а комбре Западного фронта в Перхушково. Вот это вот настоящий, потому то, что происходило там. Поэтому именно оно и не совершенно не удивляет. То, что если в том же самом интернете скачать газеты «Правда», «Труд», «Известия», именно декабря 1941 года, они все выложены в газеты. Вот. Единственная газета публикует фотографию Жукова, это центральная армейская газета, так называемая «Красная». Все, но она обязана публиковать военных людей. Все. Все остальные газеты «Труд», «Известия», «Правда» за даты конкретно 20 декабря, потом за 31 декабря 1941 года, они фотографии Жукова не публикуют вообще. Первые полосы газет 20 декабря 1941 года. Это фотография Власова, Рокоссовского и Говорова. Огромные фотографии. Сергей, ну вот теперь мы подходим к самому интересному моменту. Это парад 41-го года, 7 ноября. Вот здесь интересно заметить, что вот теперь мы можем провести некоторые исторические параллели. Вот мы можем послушать, как это в фильме обыграно, и потом перенестись в наше время, ну, вот 2 дня назад. 15 ноября. Так, секунду. Вот, значит, это вот это. В течение дня противник силы свыше 250 бомбардировщиков пытался прорваться к столице со стороны Подольска. Вражеские бомбардировщики на подходе к городу были встречены особо плотной завесой зенитного огня и стремительной атакой наших истребителей и были вынуждены повернуть обратно, не достигнув цели. В настоящее время противник мелкими группами и отдельными самолетами ведет непрерывные налеты, стремясь выйти к центру города. На сегодняшний день, в 17:00, сбито 34 юнкерса. Как будете действовать, если 7 ноября утром враг совершит налет на Москву? Воздушное прикрытие Москвы надежно, товарищ Сталин. 550 истребителей стоят на аэродромах в готовности номер 1. Нельзя допустить, чтобы в этот день фашистские самолеты проникли в московское небо. Но если все же такое случится, парад ни в коем случае не отменять. Есть, товарищ Сталин. Вот здесь вот еще интересный момент этого разговора. Вот теперь, если мы переносимся в наше время, и мы сейчас послушаем мегадеятеля коммунистической партии по совместительству пособника режима Путина, товарища Зюганова, который на Красной площади рассказывал интересные сказки по поводу вот этого парада. Когда Гитлер услышал из наушников о том, что идет этот парад, он думал, что его войска уже маршируют. А когда ему сказали, что проводится на Красной площади парад противника, самой мощной Красной армии, он отдал приказ поднять всю авиацию, но ни один самолет не прорвался к центру Москвы. На подлете более 30 машин было сбито, и ни один не сумел сбросить ни одного бомбы на эту святую землю, на нашу площадь. Сергей, вот скажите, вот такое ощущение вот у Зюганова, знания истории, они отрывочные из фильма, вот из вот этого фильма по 34 самолета, и вот это вот сказка, что Гитлер такой дебил, что ли, что он слушал по наушникам парад, что ли. Как вот, ну, такое ощущение, как я раскачал новый MP3 на своем айподе, услышал парад. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот здесь вот это вот общее стремление почему-то вот большевиков все время преподносить противоположную сторону, делать ее дурнее, чем они сами. Это вот она все время проскальзывает у них у всех. Значит, во-первых, если мы начнем с того, что господин Зюганов врет хотя бы в том, что 7 ноября 1941 года об этом даже никто не скрывал никогда. Во-первых, погода не позволяла. То есть, ну, если погода не позволяет, это же не реактивные истребители современные, у которых радиолокационные станции есть, системы наведения, все остальное. Потому что самолеты были с поршневыми двигателями, у которых было конкретно. Погода либо летная, либо она нелетная. Любой летчик вам скажет, что 7 ноября 1941 года никуда немецкие самолеты не летели, потому что они не летели в принципе. Им в нелетную погоду никто бы команды бы отмашки на полет не дал. Вот. Это во-первых. Вот. Во-вторых, вот, то, что вот этот парад был немцам не нужен совершенно, и никто его не ждал, подтверждает обыкновенно простая вещь. То, что сами большевики рассекретили. Называется это приказание ОКХ, командование группы армии центра о порядке захвата Москвы и обращение с ее населением. Это номер 1571/41 секретно 12 октября 1941 года. Вот я его весь не буду читать, я просто его зачитаю, некоторые моменты из него. На капитуляцию Москвы не следует рассчитывать. Если она даже и будет предложена противникам, моральное право на это мероприятие ясно всему миру. Так же, как и в Киеве, взрывы со взрывателями замедленного действия повлекли тяжелые последствия для войск, в Москве и Ленинграде следует ожидать этого в еще большей степени. О минировании Ленинграда и его обороне его до последнего человека объявило само советское радио. Следует ожидать серьезную опасность чумы. Поэтому ни один немецкий солдат не должен заходить в эти города. Все, понимаете? Никто никаких парадов не собирался нигде проводить. Вообще. Немецкому командованию категорически было в призу написано: этот приказ должен быть доведен до всех командиров. До каждого солдата был он доведен. Понимаете? Каждый человек знал прекрасно, что никуда не нужно заходить. Никаких парадов никто не собирается устраивать. И после этого, понимаете, периодически проскакивают о том, что вот важность такого мероприятия великого, что вот это все вот именно так происходило. Вот. Следующий момент был, это вот более 10 лет назад была такая очень интересная передача, которая архив есть в интернете. Называется эта передача «Как это было?». Вот, 5 ноября 1998 года была такая передача подобная, которая проходила, была запись, присутствовало больше 12 человек, так называемых участников парада 7 ноября 1941 года. Значит, всего было озвучено в живых. На тот момент оставалось 26 человек. Из них на передаче присутствовало, ну, потому что они уже, извините, очень старые люди были, вот, из них присутствовало 12. Что там эти люди говорили, уже никто не помнит, но в конце передачи ведущий конкретно объявляет: а теперь встаньте или поднимите руки те, кто сразу после этого парада пошел на фронт. Встал один единственный мужчина, женщина, которая находилась в инвалидной коляске, подняла руку. Все, все остальные 10 человек, они сами в глаза говорили о том, что они принадлежали войскам НКВД. Никакого отношения к боям они не имели. После того победа, парада, которого они прошли по своим частям. Никуда на фронт они не пошли. Все. Женщина, которая была в санбат, обратно уехал на фронт. Мужчина, который был инженерно-саперный батальон, начал точно так же дальше. Все. Больше никто никуда не двигался абсолютно. И самое, что интересное, 7 ноября документы, вот которые полистать наших битву за Москву, нигде этого параду важности 7 ноября никто ничего не уделяется, никакого значения или внимания, или еще чего-то. Но получается тогда, что это документы по важности, значит, еще ниже. То есть они, собственно говоря, ну, даже не уровня секретности получается, не секретные документы. То есть получается, что это проводилось все на уровне Московского военного округа. То есть конкретно даже не Московской зоны обороны. То есть ее даже по важности даже не выкладывают в интернет, потому что она не интересует никого. Если бы это было очень интересно, это бы было выложено. Получается, что, ну, мягко говоря, нас не просто обманывают, а нас просто вводят в заблуждение. Очень сильно причем. Получается, товарищ Зюганов нечестный коммунист? Получается, что господин Зюганов не просто нечестный коммунист, он вообще нечестный человек. Потому что если бы так происходило, то вот этот вопрос Сталина как раз надо прежде всего задать товарищу Зюганову, чтобы он ответил как честный коммунист. Что же там было на самом деле? И ну вот, я хотел нашим слушателям вот еще рассказать одну интересную историю. Сегодня мы, готовясь к этой передаче, мы обнаружили такой интересный момент о участнике парада Никоевом и Марке Павловиче Иванишине. И вот вы сейчас послушаете, вы можете в открытом доступе, значит, посмотреть на... Подожди, Андрей, подожди. Ага. Вот чтобы все наши слушатели понимали, о чем идет речь. Значит, во-первых, 7 ноября сего года произошел очередной так называемый непонятный парад, вот которым именно вот этот человек командовал, Марк Иванишин. Вот. На этом программе «Время» 7 ноября было озвучено, что этот человек... Ну вот мы сейчас и запустим, пусть люди послушают, будет замечательно. Да. Те, кого сегодня не потребуют на машинах, 70 лет назад шагали здесь в числе 28 тысяч таких же бойцов. Марк Иванишин на войне он командовал дивизионом «Катюш», тоже маршировал на параде, а сегодня дает команду к началу исторического марша. На плечо! Боевая бег. Вот, а теперь мы послушаем о Марке Иванихине. Если вы наберете его в интернете, там выпадает целая передача о нем, и вот она звучит где-то так в начале. Выпускника 1-го Московского артиллерийского училища имени Красина младшего лейтенанта Марка Павловича Иванихина началась летом 42-го года. Тогда батарея гвардейских минометов, в которой он был назначен, с тяжелейшими боями отступала к Сталинграду. Сергей Мосин, скажите, пожалуйста, что это такое? Я думаю, товарищ Берия, что это какой-то еврейский заговор. Ну вот просто смешно, слушайте, это на Первом канале они показывают, втирают вот эти глаза людям. Так это не просто... Посмотреть этого Марка Иванишина, он на сайте висит, вот с его там подругой в такой ковбойской шляпе, они, значит, на параде тусуют. Андрей, здесь, понимаешь, вот сколько уже лет, да, наши главные деятели, они постоянно, периодически, у них, идет борьба с так называемыми фальсификаторами истории. Вот идет конкретная вооруженная, я не постесняюсь этого слова, самая конкретная там армейская оборонительная операция, она вообще-то рядом даже не стоит. Вот именно оборонительная московская операция по важности, по тяжести, по напряженности даже, она превосходит в нее. Вот. И причем люди, откровенно не стесняясь, врут. Это то, что в этом может разобраться любой желающий. То есть, представляете, какая фальсификация идет конкретная? Человек, который попал на фронт только летом 42-го года, он не только не принимал участие в параде 7 ноября, он о его существовании, может быть, даже и не знал. Вот. Этого человека назначают командовать, и его делают изначально участником парада 41-го года. Самое интересное, что может, потому что он похож на Папу Ходорковского. Может быть, подобрали же они не Ивана Петровича, Проскурина какого-нибудь, а подобрали именно Марка Павловича такого. Ну да, и заметь еще второй момент. Помнишь, в самом начале, когда говорился момент о параде, говорит, командиры дивизиона, то есть 7 ноября 41-го года, якобы этот товарищ уже был командиром дивизиона и проходил по Красной площади реактивного дивизиона этих «Катюш». А получается, что он в июле месяце только едва-едва был назначен командиром батареи. Вот самое интересное, что это показывает ложь, постоянную ложь этого режима через средства массовой информации, что они уже вообще ничего не стесняются. То есть им... Да, получается, что они совершенно ничего не стесняются. Все показывают, оно все идет, никто ж не проверяет, никто этого не видит. Вот. И получается у нас вся битва под Москвой, она скрывает непонятное, что непонятно. То есть, с одной стороны, все были готовы, оборонительные рубежи были, все было подготовлено. В фильмах все показывается, как все было плохо и не готово, что удерживали все до последнего патрона. Тут же рассказывают про какие-то морозы, и в то же самое время немцы ждут эти морозы. Да, и потом точно так же рассказывают нам про 28 человек, которые остановили 54 танка. Понимаете, самое интересное, что этим людям уже, они в граните стоят, эти люди. То есть этот гранит, его сносить даже будет очень проблематично. Почему? Потому что в 1947 году по этому вопросу работала военная прокуратура. И она уже тогда удивлялась, она тогда в колокола звонила, трубила, и было сказано, что это все конкретное вранье, что человек, который был в октябре, который писал 27 ноября, вышла газета «Красная звезда» 41-го года, в которой написано вообще про другого человека, там не о Клочкове идет речь, политруке, там политрук Диев на самом деле. Потом 22 января 1942 года выходит газета, в которой написано о том, что политрук был Клочков, понимаете? И на сегодняшний день советская историография, она по сей день, этот непонятный политрук в четырех ипостасях вообще существует на самом деле. Это нам только кажется, что там два человека, а на самом деле их там четыре вообще. Там Диев, Клочков, Клочков-Диев. Иди в Клочков. И на сегодняшний день вообще никто разобраться не может, сколько же там людей там было. И тем более из того, что и половина из тех, которые называются 28 памфиловцев, ну, совершенно спокойно они до 1943 года служили у немцев, в нагрудных карманах носили документы о присвоении героев Советского Союза, выписки из Красной Звезды той же самой. И когда потом советские войска пленяли их, они говорили: за что вы нас расстреливать собираетесь, родимые? О каком расстреле речь? Вот, пожалуйста, вам статья, вот мои документы. Я герой Советского Союза. Я кровь проливал. Вы меня бросили. И что вы теперь мне предъявляете? У кого? Я в плену у немцев оказался. Хотя на самом деле, вот это вот село Нелидово, которое рядом с Дубосековым находится, там же ведь не в Дубосекове похоронены-то эти люди, так называемые панфиловцы. Они в Нелидово похоронены. И женщина из Нелидовского сельсовета, она в 47-м году сказала, что в братской могиле на самом деле там не 28 человек, и не 120, и не 300, и не 12 тысяч. Там всего лишь 6 человек. Шестой из них это и есть политрук Клочков, когда в феврале 1942 года ветром просто-напросто поля окрестные обдуло, мы нашли людей, павших замороженных. После этого и предали их земле. А сама подразделение, не просто подразделение, а сами павшие были найдены вообще в марте 1942 года, совершенно в другом месте. Подразделение 2-й батальон, как положено, 1075-го стрелкового полка. Если мы по картам по всем посмотрим, кто это Дубосеково оборонял, в районе обороны кого оно находилось. 1075-й стрелковый полк, 2-й батальон, который там и погиб почти весь. О чем, собственно говоря, командир полка и комиссары докладывали о том, что у нас нет. И майор Решетников, командир батальона, докладывал о том, что полка, батальона не осталось. Его немцы выбили весь. Там больше 200 человек погибших. И получается, что 28 непонятными какими-то героями, которые вообще выдуманы были, совершенно это ниоткуда были взяты. Вот. Просто-напросто затмили подвиг реальных людей. Вообще для чего было сделано, совершенно непонятно. Такое впечатление складывается, как будто никто героизма не проявлял. Так он, к сожалению, проявлялся, но этот героизм в результате вот этого откровенного вранья, вот этого непонятных вот этих деятелей, привел к тому, что на сегодняшний день никто героев-то и не знает. И на сегодняшний день, те герои, да? Которые якобы являются героями, просто пустышки, и люди просто вот пустышки, конечно, они, да? Смотрят, и все ходят и не знают, что сказать. Сергей, давайте перейдем теперь к вопросам. Первый вопрос у нас от Славы. Здравия, Сергей. Как, на ваш взгляд, сталинские чистки комсостава РКК конца 30-х годов это усилило в итоге, так сказать, армию или ослабило? Здравствуйте, Сергей. Сергей, да, правильно? Слава. Слава. Здравствуйте, Слава. Значит, вот эта вот легенда о том, что сталинские чистки ослабили нашу так называемую армию, на самом деле очень легко и спокойно подсчитывается. Тысячи, кто ее, во-первых, озвучил? Начнем с этого. Ее озвучил величайший стратегический деятель всех времен и народов, господин Хрущев. Но чтобы вот так вот немножечко было понятно о том, что такого натворил стратегический деятель Хрущев. Два самых грандиозных окружения Красной Армии во Второй мировой войне. Первое под Киевом, второе под Харьковом. Вот каждый маршал Советского Союза, он хоть раз, но опростоволосился. Начнем вот просто так скажем. Вот где-то по одному разу. Ну вот окромя Жукова только. Жуков постоянно с самого первого до последнего дня войны, он постоянно там что-то пытался, но не получалось. Остальные нормальные люди по одному разу. По одному разу где-то у Рокоссовского было, у одного раза где-то у Баграмяна, у одного раза там у Говорова, там еще. У всех было по одному, остальных нормальных людей по одному разу. На одни и те же грабли наступал два раза только один великий деятель под названием Хрущев. Еще раз говорю, это Киевское окружение, 1900 июль 41 года. Второе это под Харьковом в 1942 году, весной. Два самых грандиозных окружения, в которых попал на одни и те же грабли господин Хрущев. После этого товарищ Сталин был вынужден, Хрущеву вынужден, другого слова не находится, вытащить его вообще с фронта, чтобы эта обезьяна просто там не появлялась вообще. Что ему и говорят: слушай, придурок, сиди где-нибудь тут и меньше гадь. Все, вот это вот было дословно, что было сказано о Хрущеву. Вообще его расстрелять собирались. Почему не расстреляли? Вот, ну, одна единственная досада. Надо было это сделать в 1942 году. Сразу, как только произошло вот это Харьковское окружение. Все. После этого бы расстреляли бы. Ну, никаких бы проблем вообще не было с этим придурком. Нет, его оставили, сохранили жизнь. После чего он начал гадить. О том, что вот Благодаря сталинским репрессиям все это дело произошло. Вот этот деятель заявил о том, что с 37 по 38 год в Красной Армии было уничтожено 40 тысяч полководцев. Ну давайте откроем интернет, откроем боевой и численный состав РККА на 1 января 1938 года. Данные не секретные абсолютно. Они 1000 лет назад рассекречены. Мы посмотрим, что численность Красной Армии 1 100 000 человек. Теперь 40 тысяч полководцев мы перенесем на 1 100 000. И оказывается, что каждым взводом командовал отдельный полководец. Ну и спрашивается тогда, ну и зачем они нужны? На каждом взводе полководцы, получается. Ну и правильно тогда их получается, как собак нерезанных, тогда получается полководцев. Не слишком ли их много? Да получается, правильно Сталин делал, что всех этих полководцев попереуничтожал. Зачем они нужны в каждом взводе полководцы? И не нужны. Во взводах нужны обыкновенные командиры. Да и в следующий момент. Что значит были уничтожены они? Это опять вранье. Конкретное вранье. Есть справка конкретного Штеменко, который докладывает в 1938 году о количестве людей, уволенных из Красной Армии. Заметьте разницу. Уволенных и репрессированных. Это две большие разницы. И там, во-первых, не 40 тысяч, а 37 612 человек. Вот. Это уволенные люди, потому что совершенно правильно. Они уволены, потому что в результате здоровья, срока службы, ну а все течет, все движется, все меняется. А что с ними должны делать? Зачем держать людей, которые выслужили свой срок, свой четвертак, извините, с Первой мировой войны? Они его прошли, все, харе, можно людей на пенсию отправить. Тем более, все равно до Великой Отечественной войны тут недалеко, все равно потом всех призвали. Из этого состава 37 тысяч, 7 600 человек обратно потом в армию вернулось. То есть получается, что остальные люди, они действительно по состоянию здоровья. Кого-то увольняли, не всех же увольняли же ведь именно под расстрелом, под расстрельными статьями. И сейчас из армии идет, это совершенно естественный, нормальный процесс любой армии. Кто-то приходит, кто-то увольняется. Потому что кого-то увольняют за алкоголизм. Это же не значит, что его расстреляли сразу, уволокли. Нет. Ну а что, в те времена что люди не пили? Пили. Если он алкоголик, командир... Сам фильм нам рассказывает, что парашютисты привозили. Во-во-во. Вот. Ну и потом, следующий момент еще заключается... Чесотники, наверное, того времени. Вернули же все-таки, получается, в строй людей. Вернули. Вот. Но опять, это же ведь справка Штеменко, она же ведь, ее, во-первых, не каждый человек из всего перечня толщи вот этой большевистской лжи, которая, собственно говоря, идет, и того, что архивные документы, не каждый человек его найдет. Вот. Ну, а во-вторых, желание обыкновенное, просто обыкновенное желание поднять документы и почитать, что к чему и как. Да и следующий момент еще вот тут касается такой один очень важный момент. Это опыт ведения так называемой современной войны. Вот если мы возьмем в целом, посмотрим, сколько шла операция во Франции, сколько шла операция в Польше. Но мы не получим нигде опыта современной войны, как нам рисуют большевики, в течение 2 лет. Операция во Франции 2 недели, операция в Польше месяц. Ну где 2 года-то? Ну кто мне назовет там 2 года? Где они 2 года воевали, немцы? Что они такой опыт современной войны нашли? Я при этом совершенно соглашусь с некоторыми историками современными, которыми утверждают о том, что молниеносная война в чистом виде, она прошла совершенно не во Франции, совершенно не в Польше. Она, блицкриг в чистом виде, произошел на Ханкинголе в 1939 году, в августе месяце. Но здесь некоторые деятели могут мне сказать, что... Ну как же так-то? Вы вот здесь выступаете против Жукова, говорите, что Жуков не великий полководец, а там же он командовал. Совершенно верно, что он командовал. Но только пускай мне любой из этих деятелей, которые будут защитниками Жукова, согласно мемуаров жуковских, назовут мне фамилии начальника штаба оперативной группы, начальника оперативного отдела этой армейской группы. Вот, хотя бы эти фамилии из всех воспоминаний господина Жукова. Я, например, могу назвать фамилию только комиссара и перечень комиссариков, которые там целый табун был при этом Жукове. Больше никого там невозможно назвать. Ну и опять получается, опять сплошное вранье. Что получается, даже в мемуарах своих Жуков был, мягко говоря, нечестный человек. Потому что планированием операций занимается совсем не командир. Командир только направляет, вдохновляет и указывает, что надо делать. А планированием занимается начальник штаба и оперативный отдел. В армии, в дивизии вообще. Любой военный вам подтвердит. Не обязательно тут мой какой-то уровень нужен для этих целей. Получается, что Жуков не просто вводит в заблуждение, а он опять говорит о том, что я гениальный все сделал. Но если ты гениальный, молодец, что ж тогда немцы-то в 41-м году на самых подступах не остановил, когда они войну начали. Вот. И здесь получается, что дело-то оказывается не в расстрельных людях, которые были расстреляны. Тем более, что маршал Тухачевский в 1930 году, отставить, в 29 году, маршал Тухачевский товарищу Сталину предлагал в 1931-30 годах заиметь 50-100 тысяч танков. Почему его после этого товарищ Сталин и назвал Красным Бонапартом и милитаристом? Это вот кто-кто бы, ну, милитаристом-то называл, но, наверное, не Сталин. Но спрашивается, каких танков-то заиметь надо было на 1930 год? Каких? Т-34 тогда еще в проекте даже не существовало. Т-35 еще даже не выезжал, даже в смелых набросках на бумаге его даже не было. Т-26 еще купить не успели у англичан. Это Т-26 это английский танк, Викерс 6 тонн называется, который у англичан купили, и потом его Т-26 обозвали, поставив на него нашу башню. И этого еще всего не было, был просто малый сопровождение, МС-1. Вам любой танкист скажет, какой основной танк был в 1929-30 годах в Красной Армии. МС-1, малое сопровождение. Что такое МС-1? Это танк Реноев Т-17. 17 это год выпуска его и французского танка, 1617 год. 37-миллиметровая пушка, которая не пробивала вообще никакой брони, даже противопульной. Экипаж 2 человека. Один сидит, второй стоит. Все бортовое вооружение приводится к действиям мышечных тела самого непосредственного так называемого командира в кавычках, который и наводчик, и командир, и заряжающий, и еще из пулемета поливает. Вот и попробуйте на таких танках, если бы, как предлагал великий, величайший маршал всех времен и народов, мы бы встретили бы, ну, Гитлера, встрети, на МС-1 на этих бы встретили, и 100 тысяч у нас было бы величайших танков. Ох бы мы навоевали бы, наверное. Или, например, такой был еще такой вот командующий Тихоокеанским флотом Федюнинский товарищ, вот, который никогда на флоте не был. Вот, единственное, его у него погоняло было пахан. Вот, его так балтийские матросики 1917 года образца называли. Вот, потому что грудь товарища этого украшали там якоря, русалки и прочее. Вот было бы весело бы. Вот бы уж этот бы адмирал бы надрал бы хвосту бы, наверное, там, гросс-адмиралу Деницу. Вот бы весело было бы, мы встретили войну с полководцами в русалках и в якорях. Вот следующий вопрос у нас от Павла. Здравствуйте, Сергей. Хотел бы задать такой вопрос. Читал про такой эпизод битвы под Москвой. Якобы с самолета на бреющем полете был выброшен в глубокий снег десант, причем без парашютов. Кто выжил при падении, сразу вступил в бой и не дал немцам прорваться к Москве. Что можете сказать по этой легенде? Значит, как зовут человека? Павел. Павел, здравствуйте, Павел. Значит, что я могу сказать по поводу вот этого парашютного десанта, который был выброшен без парашютов на Можайск, под Можайском на танке? Значит, я вам могу сказать одно, что это все на уровне бреда укуренной мечты. Вот. Причем не просто в тяжелой форме, вот, а человека-автора подобного. Я даже не знаю, кто это утверждает, но приблизительно догадываюсь, потому что подобных вещей в последнее время о том, что маршал Жуков с иконами ходил за пазухой, он периодически крестился, что Богородица остановила немецкие танки на Ладожском озере, что под Сталинградом вот крест Господень немецких летчиков разворачивал. Их на сегодняшний день такое великое множество, что, понимаете, просто даже диву человеку даешься. Вот конкретно мы остановимся на том событии, которое вот вы спрашиваете. Прыжок с парашютом. Без парашюта, с высоты, ну, естественно, с маленькой высоты, которая происходит в зимних условиях. Значит, основной транспортный самолет, значит, их два транспортных самолета использовалось. Первый ПС-84 назывался, он же Ли-2, этот самолет. Значит, скорость у земли этого самолета, любой летчик вам подтвердит, тут я вот не летчик, но могу вам сказать, 160 км в час. Вот, скорость у земли. Если со скоростью 160 км в час на высоте даже 1 метра десантироваться с этого самолета, то, ну, не используя каких-то специальных средств или там каких-то приборов, вот, ну, живым оказаться, мягко говоря, маловероятно вообще. Даже при падении в снег. Это во-первых. Вот. Во-вторых, второй самолет, который мог использоваться тоже в 1941 году под Можайском, называется ТБ-3. Тяжелый бомбардировщик, вот скорость его у земли, если мы так будем его брать, чтобы, ну, снизить несколько такое звучание, она больше 200 км в час, потому что все-таки это бомбардировщик, это не какой-то там вам, извините, там, транспортный самолет. Мы с него тоже производили соответствующее десантирование. Вот в 1932 году, например, с него История ВДВ свое начало берет с него, прыгали. Вот. Вот точно так же, понимаете, Павел, что если на скорости 200 км в час, но вот если это попробовать, попытаться это сделать, вы это можете сделать самостоятельно. Вот. Вы можете попросить своего друга вот, взять автомобиль типа ВАЗ-2107, вот, выйти на Можайское шоссе зимой, вот, дождаться глубокого зимнего покрова, вот, когда снег будет в районе 1 метра, вот, зимой в 4 утра, вот, разогнаться на автомобиле ВАЗ-2107, залезть, вылезти прямо вот из окна, открыть окно крутилкой, вылезти на крышу, уцепиться, и после этого произвести десантирование. Вот, ну, мы будем дублировать вариант, что ну, 2 метра тут, ну, вполне же мог опуститься самолет на высоту 2 метра. Мог, машина может разогнаться? Может. Все, прыгайте в кувет. И после этого вы испытаете, сможете вы живым остаться или нет. Понимаете, ну вот, это смех вызывает. Я могу прочитать то, что находится в интернете, вся история. Когда начальство прибыло к аэродрому, полк сибиряков уже был выстроен на летном поле. Жуков невольно залюбовался, глядя на здоровых румяных парней и мужиков в новеньких белых полушубках. Полк увидел приближающего Жукова, замер без команды. «Братья!» — зычно крикнул Жуков новобранцам. «Колонна немецких танков прорвалась к Москве, скоро будет столица. Нет средств их остановить, а надо это сделать, чтобы не посеять панику и не пролить невинную кровь мирных людей. Я не могу вам приказать пойти на это, я прошу вас». Нужны только добровольцы. Вон в тех машинах собраны противотанковые ружья, гранаты и взрывчатка. Ставлю задачу, равной которой не было в истории войн и не будет, наверное. Вы видите, что сама природа встала на защиту нашего святого Отечества. Такого снега давно не помнила подмосковная земля. На бреющем полете надо выбросить десант перед танковой колонной и остановить ее. Нужно будет прыгать в снег без парашютов. Их нет. Нет у нас иного выхода. Добровольцы есть 3 шага вперед. И весь монолитный, значит, полк сделал 3 шага вперед. С Богом! Таких солдат нет ни в одной армии мира и никогда не будет. Жуков низко поклонился солдатам и приказал раздать противотанковые средства. Транспортные самолеты тяжело отрывались от земли и брали курс на Можайск. Жуков неподвижно смотрел им вслед, заложив руку за шинель. Обеспокоенный ординарец спросил: «С сердцем плохо, товарищ генерал армии?» «Все нормально». В это время последний самолет оторвался от земли. Жуков судорожно сжал возле сердца иконку Божьей Матери, которую носил с собой с начала войны, и прошептал молитву. Потом, не страшась ничего, резко перекрестился и тяжелой походкой направился к машине. Ну и вот дальше идет, значит, рассказ. Значит, приготовиться к прыжку, прозвучала команда, немецкая колонна ходка неслась по заснеженному шоссе, вдруг впереди появились низко летящие русские самолеты, они словно собираясь приземляться, слались над землей, на высоте 4-10 метров от земли, из самолетов, как грузья, посыпались люди, от их падения снег вздымался, как земля после взрывов, снарядов. Люди кувыркались в снежных вихрях, и тут же белоснежные взрывы обернулись пламенными разрывами гранат и автоматными очередями, сеющие панику и смерть в немецких колоннах. Призраки в белых полушубках бросались под танки со связками гранат, стреляли из противотанковых ружей. Атака была столь стремительная, что немцы долго не могли прийти в себя. Ну и здесь дальше идет рассказ вот такой вот интересный. Да, все это очень интересно, все это очень хорошо, вот, все это просто замечательно. Вот. Но дело все в том, что вот эти вот товарищи, они уже настолько в своих убеждениях непонятных заврались, что даже это вот разрушение вот этого всего, оно не представляет большого труда. Во-первых, слово «шоссе», которое здесь использовано в качестве примера, в 1941 году вообще его не существовало. Начнем с этого. Там была обыкновенная дорога, вот, которая в результате... Бревна укладывали. Бревна укладывали, на самом деле. Да, я могу это подтвердить, потому что у меня есть документы, которые соответствующие, которые я нарыл здесь. Могу просто зачитать, что там делали немцы. Она от Смоленска до Можайска вообще она была непреодолимая. Вот. Почему немцы, они укладывали вот эти все бревна в землю? Только из-за того, чтобы что-то могло проехать. Потому что они вместе, практически как и наши солдаты, в 41-м году немцы точно так же голодали. Они точно так же были вынуждены копать картошку по полям и на одной картошке жили. Вот. И при этом, при всем, они еще умудрялись как-то воевать. Никто из них там героизма какого-то не рисует массового, хотя им намного тяжелее было, чем нашим. Потому что они на чужой территории находятся, в отличие от наших людей. Им на чужой территории намного тяжелее воевать. А получается все наоборот. Почему-то пришелец приходит, воюет вполне нормально. умудряется дороги еще при этом строить. А нашим никому это вообще все совершенно не интересно. Вот. Во-вторых, в полусутках, так называемых, если кто-то попробует десантироваться вообще на скорости 160 км в час, я бы посмотрел тогда ружьем. С противотанковым ружьем, да, которое носили как бревно, один с вершины, другой с комеля, понимаете? И пусть попрыгают там, возьмут двухметровую палку, навесят на нее свинца, сколько вешается, реально сколько она весит, это делают макет, так скажем, массово-габаритный ПТР, и пусть прыгнут с ним с 2.21.07 в глубокий снег. И после этого мы посмотрим вообще, сколько еще по времени нужно будет отыскать это ружьишко. Вообще чушь вообще редкостная. Вот. И это вот совершенно не стесняясь, люди как-то вот умудряются это вот выкладывать это все это дело. А второй еще момент такой вот тоже вот интересный есть в продолжении всего этого дела. Это вот тоже на просторах интернета наткнулся. Это немецкие танки на Ладоге. Вот. Это вообще просто вообще кошмар. Тут вот, собственно говоря, особых никаких-то особых таких, ну, каких-то поисков исторической правды, разрушения этого мифа искать не надо. Потому что 7 октября 1941 года ОКХ дало приказ о том, чтобы из-под Ленинграда все танки уехали на московское направление. Какие танки там вообще? Кто-то выдумал, какие-то там поперлись по Ладожскому озеру, тем более, ну, я не знаю, там, в ноябре или декабре 41-го года. Немцы никогда не были идиотами, они, к сожалению, не пускали свои танки, потому что любой человек, желающий, может их количество узнать, вплоть до того, кто кем, каким танком командовал. На сегодняшний день это все данные выложены в интернет. По количественному можно узнать, сколько танков было, где, на каком населенном пункте, сколько стояло, кто ими командовал. Вот. И здесь чушь какую-то вообще редкостную иногда вот люди... Ну, как можно вот, как можно так думать? Да? Просто вот взять, ну, просто элементарный вопрос. Вот посмотреть тактико-технические характеристики вот этого транспортного самолета, который вот был. 1941 год. Самый простой транспортный самолет, который поставляли нам за границей, который назывался ПС-84, он же назывался потом после войны Ли-2. 160 км в час, на скорости 160 км в час сбросить человека, да хоть как-то его укутать. Если он, ну, если он без специальной платформы, которая будет десантироваться, да, американцы делают это, но они же ведь не бросают людей куда-то. У них специальная разгрузочная платформа для этих дел создана на парашютах и так далее и тому подобное. Просто возьмите, вышвырните кого-то, ну, и посмотрим потом, кто там чем навоюет. Да, с поезда трудно сойти иногда с ружьем. От самолета и сразу стрелять. Вот следующий вопрос у нас от Владимира. Добрый день, оцените вклад генерала Власова и его 20-й армии в битву за Москву. Владимир, да? Да. Здравствуйте, Владимир. Ну, значит, давайте начнем так. Вот оценивать товарища Власова, ну, можно, конечно. Но дело все в том, что после войны все это дело было вычеркнуто. Вот вы совершенно правильно это дело сделали. По некоторым источникам вообще, вот если порыться, например, в советской военной энциклопедии, она на ответ, кто же командовал 20-й армией в январе 1942 года, она не дает там промежуток, это декабрь, февраль 1940, декабрь 41-го и февраль 1942 года промежуток мы не узнаем. Узнать можно только по воспоминаниям командующего 4-й армии Западного фронта. Книга называется «Боевые действия 84-й армии Западного фронта в начальный период Великой Отечественной войны». Это автор генерал-лейтенант Сандалов, в которых вот он впервые озвучил человека, который делал именно 20-й армии, в общем... Мягко говоря, товарищ Рез, он тоже очень сильно преувеличивает все это дело, потому что при всей гениальности наших полководцев другого результата не могло быть. Вот здесь сам факт московской битвы заключается в том, как и всех остальных будущих побед Красной Армии, заключается в огромном численном превосходстве над противником. В колоссальном просто численном превосходстве. Если бы у наших полководцев величайших было бы равное количество техники, как у немцев, если бы у них было равное количество солдат, никогда бы они бы победы никакой бы не одержали, их бы разбили бы пух и прах. Все. Только на численном превосходстве. Больше ни на чем наши полководцы не выезжали. И не умеют выезжать по сей день. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос от калмыков. Здравия вам. Я занимался военной археологией и знаю не понаслышке о потерях с нашей стороны и со стороны немцев. Они несравнимы, к сожалению. Только вот немцы все по кладбищам уложены, за редким исключением. А вот наши бойцы валялись по воронкам и каналам почти до 80-х годов, пока не появились поисковые отряды. Вопрос такой, почему властям было так трудно захоронить своих бойцов хотя бы после войны? Отвечаю, как зовут товарища? Ну, фамилия, я так понимаю, Калмыков. Калмыков. Здравствуйте, товарищ Калмыков. Я вам отвечаю на ваш вопрос, почему все это дело так происходило до 80-х годов. Очень все просто. Потому что человека не уважали живым. Тем более его не уважали после смерти. Он был никому не нужен. Этот человек был как троцкизм чистой воды. Это же Троцкий первый озвучил о том, что вот этот человек является не более чем винтиком в общем механизме государства. И вот этот механизм, он может переломить любой этот винтик и не заметить его участие и поедет дальше. Именно это произошло. Кстати, есть очень интересные документы 1942 года. Например, доклад командира трофейного батальона, который, например, Западного фронта, который докладывает о результатах похорон павших военнослужащих, которые находили на ракадной дороге. Это, опять же, вот все это только подтверждает это, понимаете? О том, что он пишет в докладе командующему армии своей, пишет о том, что, который потом будет докладываться командующему фронта, что хоронили только тех, которые лежали поперек дороги. То есть они мешали проезду техники, тех охоронили. А тот, который в кювете лежал в 5 метрах, он никого не интересовал. Абсолютно. Что он был не нужен. Он не мешал проезду техники. Все, Ауфидерзейн. Война закончилась. Мы победили. Ну вот, Сергей, еще вот мне хотелось бы нашим слушателям, вот кто такие вопросы задает, лучше их, наверное, задавать великому деятелю коммунистической партии, типа товарищу Зюганову, да, вот активному пособнику режиму, который так любит про Красную Армию там рассказывать сказки. Вот, вот им на форумах такие вопросы надо задавать, и что они там споют в ответ. Вот, это будет интересно. Вот следующий вопрос у нас от Ивана. Предлагал ли Жуков сдать Москву? Конечно, предлагал. Отвод командного пункта Западного фронта, здравствуйте, Иван. Отвод командного пункта Западного фронта на рубеж города Арзамас. Возьмите, Ваня, карту, вот откройте Google, обыкновенный Яндекс. Карты. Посмотрите, найдите город Арзамас Нижегородской области и посмотрите, куда предлагал вывести товарищ Жуков командный пункт Западного фронта. Но если выводится туда командный пункт, ну что тогда предлагалось сделать с Москвой? Если такие предложения были. Ну получается, что были. Если во всех газетах центральных «Известия», «Труд», «Правда», вот, декабря 1941 года не публикуется изображение Жукова как командующего Западного фронта. Публикуют изображение кого угодно. Кого угодно публикуют изображение. Соколовского генерала, начальника штаба Ионова, Рокоссовского, Власова, Говорова, Мерецкого, Шапошникова. Ну, Сталин, понятно, один раз нарисовался там. И то маленькая фотография. Вот. Все. Понимаете, кого угодно публикуют, на Жукова даже никакой ссылки нет абсолютно. И если посмотреть даже по уровню награжденных людей, вот открыть базу, которая имеется в интернете, кто, когда, какими орденами, за что был награжден. Кроме медали за оборону в Москву, в 44-м году у Жукова нет ничего. Его ничем не наградили. Ни орденом Ленина, никакой звездой, ни воинским званием, ничем. Он был генералом армии, он так генералом армии и остался. Хотя все остальные люди, они пошли по повышению. Все пошли, абсолютно, все пошли в рост. Говоров пошел, Рокоссовский пошел, Власов пошел, по должностям все, по другим пошли. Потому что люди реально что-то делали там. Они реально сражались, они что-то предлагали. Ну, не по крайней мере чушь от отводе чего-то и куда-то. Да, было тяжело, да, где-то кто-то там ошибся, да, где-то что-то с чем-то не справились. Но, по крайней мере, люди стремились, старались, делали там что-то. Кто-то плохо. Кто-то потом сдался в плен и работал на другую сторону. Это другой разговор абсолютно. Мы его сегодня не касаемся. Вот. Другой генерал вообще совершил реально подвиг. Генерал Ефремов. Его реально же потому что бросили, самым наглым образом бросили. Потому что если поднять документы, которые идут с Западного фронта, то даже 18 апреля 1942 года написано о том, что связь с товарищем Ефремовым прекрасная. Мы прекрасно знаем, что он делает. Хотя 19 апреля человек погибает. Это любой может выяснить, открыть в интернете, посмотреть. Так получается, кто кому что врет-то? И неужто об этом потом и Сталин-то не узнал? Это, конечно, узнал. И сам факт того, что именно за само предложение о сдаче города Москвы Жукова собирались расстрелять. Его специально снимали с этих должностей и вызывали в Москву. А кто этого человека спас от расстрела? Его спас Берия, который поднялся и сказал, что не надо этого делать. Зачем? Надо дать человеку второй шанс. Вот и дали человеку второй шанс. Непонятно чем, который закончился. И как потом этот человек про Берию отзывался? Очень интересно. Сергей, вот у нас есть еще вопросы. Значит, Ангелина спрашивает. Здравствуйте, Сергей, не дает покоя один вопрос. Не случись морозы, немцы были бы тогда в Москве? Значит, нет, Ангелина, вы немножечко не правы. Здравствуйте. Вот, не случись ни мороза, Ангелина. Понимаете? Вот, дело все в том, что здесь знаменитая песня Трофима. вот здесь упирается. У нас кладут асфальт местами немного, чтобы всякий оккупант на подступах увяз. Вот. Именно вот поэтому у нас его и не кладут по сей день. Понимаете? Вот. Чтобы вот именно это. Далеко не мороз подвел немцев в битве под Москвой. Совершенно не мороз. Немцев подвело именно обыкновенное отсутствие дорог. Элементарное. Отсутствие сил, которая бы помогала немцам, просто-напросто техники не хватало. Той, которая могла бы просто-напросто по нашим дорогам протащить обыкновенный автомобиль от Смоленска до города Звенигорода, в котором находились по Звенигороду, если вы посмотрите по нашим изображениям, которые мы в фотоленте выложили, проходила линия фронта в 1641 году на декабрь, на 5 декабря 1941 года. По Звенигороду она проходила. Вот. И именно до этого Звенигорода немцы и не смогли подтянуть свои основные резервы, чтобы можно было как-то там людей накормить, боеприпасы подвести, топливо и так далее, тому подобное. Вот еще. Война без резервов — это не война. Мало того, все это прекрасно понимали, это прекрасно поняли и немцы. Вот, они первые еще там, и товарищ Вальтер Модель еще докладывал о том, что надо остановиться на рубеже, который называется Ржев-Вязьма, вот, и не продолжать наступление. Вот, и то же самое Клюге предлагал, говорил, что надо остановиться, подождать немножечко. Вот, нам это совершенно никакого не принесет ничего, ни выигрыша, ни абсолютно ничего. Именно поэтому эти два человека потом с 1941 с декабря месяца они и командуют дальше всеми деятелями, которые сам Гитлер поснимал с должностей. Сергей, я вот перебью вас, да, и вот здесь вопрос такой от Сергея, даже не вопрос, а вот он нас корректирует, и он говорит, что десант, вот этот Можайский, выбрасывался с ТБ-3, скорость максимальная 180 км, крейсерская 120-130, и не на танки, а из состава 250-го парашютного полка. Вот я думаю, что эта вот передача, которую мы сейчас делаем, это не доказывает, что там конкретно так вот было. Подожди, Андрей. Значит, вот здесь вот, да, значит, человек, про какой пишет парашютно-десантный полк? 250-й. И зовут Сергей, да, правильно? Да. Сергей зовут. Ну, вот, во-первых, товарищ Сергей, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, вот, на сегодняшний день, я не знаю, какими вы документами пользуетесь, о том, чтобы там кто-то там на ТБ-3 десантировался в Можайске, вот, на скорости 180 км в час у земли, даже на скорости 120 км в час, или на скорости даже 60. Попробуйте и десантируйтесь без парашюта у земли. Я посмотрю, что с вами получится в результате. Вот. Это первый момент. Второй момент. 250-й парашютно-десантный полк принимал участие в выброске на Вязьму. Вот, по моим сведениям, которые у меня есть. Они, кстати, рассекречены. В составе 4-го ВДК. Вот. Это сведения, они совершенно уже на сегодняшний день не представляют никакой секретности. Что с этим произошло, я тоже вам могу сказать. Если есть. Но это не тема сегодняшней передачи. Если вы очень хотите о том, чтобы мы поговорили про Вяземский десант, мы проговорим про него. Все действия рассекречены давно. И с чем там все обернулось? Там опять разгром один был. И по одной простой причине, товарищ Сергей, все это дело происходило. Потому что есть такое легкое понятие, называется стратегия. Ее принципы, как и тактики, они нерешимы. Если их знать, то можно выигрывать. А если их не знать, то ни к чему хорошему это не приводит. Можно кого угодно, куда угодно высадить вообще. Только люди — это не пешки в шахматной игре. И если этими играть этими фигурами, то можно какого-то результата добиться. А если их использовать просто-напросто только для того, чтобы они туда десантировались, то получится именно как раз то, что произошло с этим с называемым Вяземским десантом, который частично пленен был, частично уничтожен. Ну вот я хотел бы в заключение нашей передачи сказать, что в результате сейчас мы имеем мифы всяких деятелей типа Зюганова, которые рассказывают сказки на центральном телевидении о том, как Гитлер в наушниках слушал, как шагают солдаты и как Сталин читает речь, и там о 30 сбитых самолетах. У нас есть фальшивые герои, но мы ничего не знаем о реальных людях, которые там полегли, которые сражались, которые отстояли Москву ценой титанических усилий. Вот да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Мы не знаем. Знания от нашего прошлого. Настоящего прошлого. Настоящего прошлого мы лишены. Мы не знаем людей. Мы сейчас по крупицам вынуждены искать людей, которые действительно совершали подвиги. И причем это очень удивительно, да? Вот люди говорят, так в результате чего мы там победили-то под Москвой? Ну, Жукову благодаря, Морозу или чему? Да не благодаря ничему мы там победили. Мы победили Вопреки, а не благодаря вообще. Вопреки вообще всему. Всем вообще вопреки победили. Именно поэтому отбросили немцев от Москвы. Только вопреки вообще всему, вообще всем. Вот именно простому народу благодаря, а не чему-то там кому-то. Только по немецким документам можно найти. О том же самом старшем лейтенанте танкисте, который под Ленинградом сражался в течение месяца, Колобанов, Зиновий Константинович. То же самое можно найти кучу других героев, но почему-то это все находится по немецким документам. Им вот по немецким документам можно вот хотя бы какие-то там выискать, что же это за подразделение было, а потом уже искать там, кто командовал чем, чтобы найти этих героев. Представляете, какой тяжелый труд, сколько нужно перелопать немецких документов, чтобы найти наших героев настоящих, с которыми немцы сражались. Потому что ни один немецкий документ не упирается ни в Жукова, ни в Тимошенко, ни в Комнева, ни в Буденного, ни в кого. Они их упоминают не более чем вскользь. Мы уже эту тактику знаем, все проверено. Ну вот еще вот пример, вот в конце передачи хотелось бы напомнить нашим слушателям, что режим на данный момент проводит политику тотальной лжи. Все, кто в ней участвует, все замазаны в этой тотальной лжи, они специально лишают народ и показывают народу, что у вас нет героев, вами командовали какие-то там непонятные командиры. Вот. И вот эта тотальная ложь, она просто деморализует, мне кажется, людей. Вот еще раз мы вам поставим звук. Это звук, который 7 ноября 2011 года с телеканала ОРТ, рассказывающий о якобы параде 41 года 7 ноября и о его участнике. Вот послушайте еще раз вот эту запись, и вы удивитесь. И вы наконец-то должны все определиться, с кем мы имеем дело, и спросите себя, зачем они это делают. Зачем командуют всякие Марки Павловичи, демонстративно показывая русским людям, кто в этой стране на данный момент хозяин. Те, кого сегодня мимо трибун везут на машинах, 70 лет назад шагали здесь в числе 28 тысяч таких же бойцов. Марк Иванихин, на войне он командовал дивизионом «Катюш», тоже маршировал на параде, а сегодня дает команду к началу исторического марша. На плечо! Боевая биография выпускника первого Московского артиллерийского училища имени Красина младшего лейтенанта Марка Павловича Иванихина началась летом 42 года. Тогда батарея гвардейских минометов, в которую он был назначен, с тяжелейшими боями отступала к Сталинграду. Вот самый простой пример, что не нужно искать какую-то правду на телевидении, нужно пора понять, с кем мы имеем дело и зачем мы боремся каждый день и преодолеваем те трудности, которые, ну, с которыми мы каждый день сталкиваемся. Совершенно правильно. Поэтому точно так же, как и во всех остальных передачах, хочется сказать нашим, прежде всего, парням. Парни, не нужно искать никаких авторитетов. Тем более авторитетов по военному делу. Сами самостоятельно, только самостоятельно можно разобраться. Только самостоятельно и только в сравнении с тем, что это дело происходило. По-другому ничего не получится. И все. Только самостоятельно. И только с теми людьми, которого этого желают. Если кто еще не понял, как и что делается, милости просим. Мы будем рады всем. Спасибо, Сергей, за сегодняшнюю передачу. Я хотел бы в конце нашей передачи рассказать географию наших слушателей. Нас слушали во всех крупных городах России на севере. Вот это город Снежногорск и Мурманск, на востоке, в Красноярске, Новосибирске, в Томске и на западе, в Калининграде. Все центральная Россия, за рубежом Казахстан, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Бельгия, Франция, Германия, Чехословакия, Болгария, Канада и Соединенные Штаты Америки. Мы благодарим всех наших слушателей. Мне также хотелось выразить благодарность всем тем людям, кто поддержал и поддерживает нашу работу, кто перечисляет нам ресурсы, заработанные своим трудом, и поддерживает нашу работу, которую мы ведем ежедневно. Я хотел бы еще раз поблагодарить вас, Сергей, за сегодняшнюю передачу, и спасибо всем нашим слушателям. До свидания. Всего доброго. До свидания. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство, как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.